позднее, чтобы, не дай бог, о нем не подумали чего дурного, председатель управы объяснял знакомым, что идея перебраться на другую квартиру возникла у самого Мотосарифа, надо думать, из почтения к губернатору. Через 2 часа Мотосариф, забрав все свои чемоданы, оплетенную бутыль с тажделеном, флаконы, банки и склянки с лекарствами, переехал, правда, не в гостиницу, а в дом на Джизаде, находившийся на верхней улице. Итак, у Решетбея, привыкшего снимать пенки, и на этот раз все сложилось наилучшим образом. От одного гостя он сумел отделаться, да так, что слава его дома не только не померкла, а даже, наоборот, возросла. Но губернатор спутал все карты. Подъехав к городу, он вышел из экипажа и в толпе встречавших вдруг увидел Омербея. Не обращая никакого внимания на других, он направился прямо к нему. — Кого я вижу? — Омербей. — Возблагодарим Всевышнего за нашу встречу. — Ты, смотрю, не намерен стареть, — загрохотал губернатор и принялся ладонью, точно борец Пихлеван, хлопать друга по морщинистому затылку и бритой голове. — Твоими молитвами, бей-эфенди, я как железо. — И все закладываешь? — Не без этого. — Отчего не закладывать? Пусть лучше от ячменя лошадь сдохнет. — Ай да, Омербей! Молодчина! Потом губернатор обратился с 2-3 словами к остальным встречающим. И тут же обернулся, поискал глазами Омербея и крикнул. — Омербей, не думай, что легко от меня отделаешься. Я у тебя гостем. Глава 28. Первое знакомство с Рапинаром. Губернатор слыл большим самосбродом, про таких в городе говорят. У него середины не бывает. Или целует, или кусает. И правда, настроившись на философский лад, он бывал покладист и добр. Но случалось, что гневался без причины, и тут уж держись. Он привык на службе к людям мелким, покорным, которым, как известно, что не скажи, тому и рады, что не дай, зато и благодарны. Поэтому любое дело губернатор решал в долю секунды. Такой быстроте мог бы позавидовать даже музыкант-виртуоз. А уж о его манере разговаривать с подчиненными или просителями и говорить нечего. Даст щелчок по носу. И всякие тише воды ниже травы. «Как себя чувствуете?» — Бей эфенди, — спросил губернатор, увидав Мотосарифа Хамидбея. — Надеюсь, хворать не изволили? — Да вы, ваша милость, выглядите просто превосходно. Хвала Аллаху! Как иногда полезно человеку попутешествовать! Витиеватый ответ Мотосарифа, в котором тот выражал глубокую признательность, а также сообщал, что климат в Сарапанаре вполне хороший, губернатор оборвал на полуслове и сказал, «Однако вы, наверное, порядком уже устали, пока добирались сюда. Не стоит утомляться, ваша милость. Садитесь скорее в экипаж. А мы с друзьями немного пройдемся». Хамидбей побледнел, лицо его вытянулось, а тоненький голосок задрожал. «Нет-нет, разрешите, и я буду сопровождать ваше превосходительство». Но крохотные ножки Мотосарифа, обутые лакированные, успевшие побелеть от дорожной пыли ботинки, никак не поспевали за огромными ножищами губернатора. С каждым шагом тот отмеривал расстояние раза в 2 большее, чем семенивший за ним Хамид-бей. И очень скоро несчастный Мотосариф проклиная все на свете, сильно отстал,